Меня даже под водой ошеломило, не контузило, вода помогла, но тряхнуло серьезно. Так что я плыл дальше. В голове молоточки стучали, нехватка воздуха ощущалась, вокруг падали детали разрушенного корабля. Как бы меня чем ни прибило, но я был в порядке. Вынырнув, быстро и жадно продышался, и снова нырнул, продолжая плыть прочь. Кстати, от корабля уже корма осталась, что стремительно погружалась. Хана второму толстяку. Что меня удивило, рядом у тонущей кормы покачивался изувеченный корпус миноносца, с которого снесло все, два пожара на нем. Взрыв еще и его изувечил. Любопытно, я на это не рассчитывал. Снова вынырнув, у места гибели второго корабля суета, прожекторами светили, приметив рядом чье-то тело, я подплыл, оно слабо шевелилось, перевернул, дал выкашляться, и взяв в захват за шею, на спине, удерживая японца, мне свидетель нужен, погреб прочь, одной рукой и ногами. Лодку доставать рано, японцы рядом. Когда по нашему месту проходили прожекторами, я зажимал пленнику рот и нырял с ним, столб света уходил, и выныривал, трижды так делал. Японец не мешал, без сознания был. Видать, с крейсера взрывом сюда закинуло, а вода ничего, вполне теплая. Так по-тихому и уходил. Японцы же, добив свой миноносец торпедой, собрав всех, кого нашли на воде, быстро уходили. Так что я достал лодку, забравшись, и японца с трудом затащил, мелкий, а тяжелый. Первым делом парус поставил и закрепил рулевое весло, дальше положил японца на бок, пока лодка скакала по волнам в сторону Порт-Артура, и связал руки. Бечевка есть, отрезал два куска. Кисти рукой на локтях, пусть лежит. Тот живой, дышал тяжело. Не офицер, матрос. Сам стянул мокрую одежду, выжал, повесив на натянутом канате, пока доплыву, высохнет на ветру. Сам же в свое переоделся, гимназиста. Вот так и возвращался, рассвело до того, как ко входу на рейд подошел. Кстати, пропустили свободно, хотя видно, что на кораблях суета, видимо, засекли взрывы. Оправил к берегу, где небольшая толпа была. О, и Кондратенко там с отцом. Хаем, а матушка что там делает? Неужели рассказали? Два солдата вошли в воду, закатав штанины, и приняв лодку, подвели к берегу. Я уже спустил парус. Сам спрыгнул на берег, пока те пленным занимались. Генералу доложиться не успел. Матушка фурией налетела. От звонких оплеух я не уворачивался. Заслужил. Таврев, целоваться полезла. Истерика у женщины. Отец с трудом ее успокаивал. Нужно потерпеть. Хорошо, сестриц нет. Чую, матушка и генералу нервы потерпела. Она могла. Странно, что на виду. У нас дворян так не принято. Ничего, щеки горели, губа разбита. Когда я подошел к нему, матушка уже успокаивались, в стороне в порядок себя приводила. Отец с ней и Светлана Игоревна тоже. Ваше превосходительство, задание ваше выполнено. Удалось уничтожить два броненосных крейсера. Название не знаю, для этого пленного взял, он расскажет. При подрыве второго крейсера пострадал один большой миноносец. Рядом был, горел. Японцы перед уходом его сами добили. Три корабля на дне. Генерал не один слушал, офицеры его тоже, так что на меня посыпались поздравления, а мне велели с ними в штаб ехать. Лодочку пока оставил, обещали присмотреть, по договоренности она мне отходит. Так что на пролетках доехали до штаба, вскоре отец появился, видимо, матушку домой отвел. Вот там на словах и описал, как брал корабли, по моему описанию рапорт и составлялся офицером штаба. Причем, больше рассказывал, как на лодке выходил навстречу идущим крейсерам, это самое сложное было, перехватить, дальше спустил парус, лодку оставил на воле волн, сам в воду, при мне два непромокаемых мешочка с динамитом и спичками были в сумке, дальше ухватился за борт и по клепкам поднялся к якорю, уже по нему на палубу, там дальше к носовому погребу, Бигфордов шнур зашипел, а я выбрался и прыгнул за борт. Тут и рвануло. Японцы встали и начали искать выживших. Я решил притвориться таким, контуженным. Меня подняли на шлюпку с такого же броненосного крейсера, а там и на борт корабля. Я смог медика вырубить в лазарете, и дальше спустился вниз, и снова заминировал погреб. Едва успел прыгнуть за борт, под крики команды, что это видела, и поплыть, как рвануло. Слегка оглушило. Ну а дальше подобрал японца, контуженный, лодку свою приметил, доплыв до нее, сам забрался, и японца поднял, и к Порт-Артуру, переодеваясь в сухое. Вот такая история, официальная, написанная в виде рапорта. Вроде складно получилось, хотя офицеры и были изумлены моей лихостью и удачей. Пока же начали оформлять выплаты. За каждый корабль, миноносец включен, за него генерал назначил 1000 рублей выплату, из кассы дивизии заплатит, но пока ожидали, когда допросит матроса. С ним врачи работали, нужно же знать, кого я утопил. Надо сказать, это событие вызвало немалый ажиотаж в городе. Ведь это нонсенс, в штабе пехотной дивизии, которая занималась обороной города, на себя оформили уничтожение 3 вражеских кораблей. Не моряки это сделали, а чисто сухопутные части. Дивизия оплатила, это ее успех, по заказу штаба операция проведена, и офицеры штаба вполне заслуженно получали почести и даже благодарности. Заказали в ресторане гуляния, отметить. В штабе дивизии кто только не мелькал, особенно моряки, выясняли подробности, даже адмирал был. Меня до 10 утра продержали и отпустили домой. Как станет ясно, что утопил, японец сообщит, вызовут, так что меня еще завтраком покормили, матушка все обнимала. Живой же, отец на службе, тоже пару раз крепко обнял, провожая домой. Я уже не нужен, оформляют выплаты на меня, но получит отец. Так что после завтрака, лег спать, матушка с сестрицами, пошла гулять, не мешали. Да, я прав был, отец всю ночь на защитной артиллерийской батарее пробыл, вглядываясь вдаль, пока под утро первый взрыв не прозвучал. Потом прожектора зашарили по горизонту, видать русские миноносцы искали. Второй взрыв и генерал видел, его денщик поднял после первого. Кондратенко сразу в штаб, оформлять уничтожение кораблей, все же по его заказу. Да, тут нужно первым успеть, а там на берег, встречать героя. Вот такие дела, а поспать не дали, журналисты выяснили, кто поработал, разбудили. Так что пообщались, байки рассказывал, и вечером вышла газета, с историей уничтожения корабля. Уже допросили японца, смог говорить, толмач нашелся. Это были итальянцы, 2 броненосных крейсера, которые Япония, через англичан купила. Первым Ниссин взорвал, вторым Косугу. Насчет миноносца тот не уверен, но рядом был Лабора, класс истребителей, наверное, он. Отец получил оплату, все точно, 9000 рублей ровно. Когда стемнело, я сходил, прибрал лодочку, пусть в хранилище находится, отличная суденышка, мне нравилось. А пока готовились покинуть город. Генерал 2 пролетки давал и охрану из 10 казаков, они проводят, и если что, на себя отвлекут разъезды японцев. Выяснилось, что кто-то пустил слух о нашем отъезде, ведь просил молчать, и желающие появились присоединиться к нам. К дню отъезда, уже 8 пролеток и 2 коляски набралось, и ведь не откажешь, дворяне. Это еще не все, генерал, возможно, чтобы показать морякам их место, не только выплатил наградные за корабли, но и наградил меня, а тот по своему статусу, генерал-лейтенанта, командующего обороной Порт-Артура, мог это делать. Представлен я был к золотому оружию, с орденом Святой Анны 4 степени, с мечами за боевые заслуги. Меня, гражданского, такой наградой удостоили. Приказ на награждение подписан. Даже стесили вице-адмирал Витгифт подписали. Это, кстати, большая редкость. Офицер и не припомнит схожих случаев, но тут особо никто и не возражал. Заслужил. Однако я гражданский, саблю носить не могу, не офицер, а награда офицерская. И не моряк для кортика. Хотя на нем как раз и настаивали морские офицеры эскадры. А золотое оружие, должно быть, с гравировкой за храбрость, на нем и крепится знак ордена Святой Анны. Выход подсказали казаки. Припомнили они схожий случай, на кинжале все сделать, его я носить вполне мог. Нашли красивый кинжал с ножнами, ювелир поработал, нашелся такой в городе, он, кстати, с семьей с нами едет, и за сутки все сделал. Так что в день отъезда, а время назначено на 1 час дня, в 10 утра и прошло торжественное награждение у штаба дивизии. Вспышки от фотоаппаратов журналистов были, чуть не половина города присутствовала, да уж, стал известным. Японцы на меня теперь охоту устроят. Ну посмотрим, кто кого. Знаете, я серьезно прикинул возможность, что агенты японцев в городе уже передали информацию о нас в нужный штаб, и нас перехватят на пути к Мугдену. Ну про Мугден это я говорил от балды, японцы перерезали дорогу ближе, так что может раньше найдем станцию, где наши и сядем на поезд, а то до Мугдена почти 400 километров, даже чуть больше. В общем, осветили это событие хорошо. Матушка газеты сохранила на память, родители и сестрички присутствовали, деньги есть, приоделись, даже меня одели. Я выбрал новую походную форму цвета хаки, такие в продаже были, полувоенная, для охотников, вполне подходила для этого дела. Сшили быстро, тут дорого все, цены подскочили. Вот после награждения, попрощавшись с генералом и офицерами, с отцом долго прощались, тот понятно остается, и двинули собираться. А к часу, наша колонна пролеток и колясок, под охраной казаков, направилась прочь от порта Артура, по дороге вдоль Чугунки. К сожалению, тут не я командовал, поэтому в благополучном исходе сомневался. Правда, возничий нашей пролетки, наемный, успокаивал. Он уже вывозил так дворянские семьи, военных нет, японцы проверяли документы и отпускали. Ну-ну, правда тут же поправился. Это если японцы, если местные бандиты, хунхузы, считай крышка. Эти вообще не люди. В живых оставят, уже хорошо. Могут и забрать, в рабство продать. Успокоил, блин. Я когда это услышал, у меня сразу все сложилось. Нафиг японцев, надо хунхузов этих ждать. Их люди наверняка в городе есть. Про кортеж дворян сообщат. Для них это лакомая добыча. Вот черт, говорил же, одним нужно ехать. 100% в засаду влетим, и казаки не помогут. Что тут, десяток, мелочь. Поэтому, когда встали, отдохнуть, да коней напоить, ручеек был, я сбегал к старшему колонны. Офицер раненый, подполковник, ноги нет, так что для японцев тот не интересен. Отпустит. Объяснил ситуацию, как вижу, но был вежливо послан. Хотя старший казак, что присутствовал, задумчиво на меня поглядывал. В чем-то тот был согласен. Поэтому, вернувшись, описал матушке свои сомнения, и вот что решил. Отделяемся от колонны, чую, не доедем мы вместе с ними. А так ночами, втихую и проскочим. Днем отсыпаться будем, ночью ехать. А Яна согласен, поднял голову возничий. Вместе ехать надежней. 50 рублей, сказал я просто. Ну одни так одни, доедем. Половину сейчас. Я из своих выплатил, в курсе, что отец матушке все деньги с выплат за уничтоженные японских корабли отдал. Ему ни к чему, и та в вещах спрятала, а скорее всего на теле. Может, в той сумочке, что всегда при ней, неважно. Оплатил 25 рублей, так что договорился. На нашей пролетке, кроме моей семьи, ехала Светлана Игоревна с дочкой. Мы с ними в пути растянемся, нам на Владивосток, а они к родным в Питер. Муж так решил, он столичный житель. Я сбегал, сообщил старшему колонны, удивив его таким решением. Еще больше тот удивился, когда две пролетки с пассажирами и одна коляска с нами остались. Еще на других колясках перемещение, кто с нами, кто от нас к ним. Впрочем, казаки ушли с основной колонной, так что тот только рукой на нас махнул. Да, в коляске был мастер-ювелир с семьей и немногочисленными пожитками. Смотри-ка, умнее уехавших. Мы у ручья встали, я как-то быстро старшим стал в нашей группе, дали лошадям отдохнуть, я платку развернул, одеяло выдал, и спать отправил, умылись и спать. Всю ночь нам ехать. Возницы тоже устроились. Об охране никто не думал. У нас мирный лагерь, военных нет, без надобности. Две ночи мы уверенно двигались вперед. Не спеша, я бежал впереди, осуществляя разведку. Мышцы ныли, тело к таким нагрузкам непривычно, но только радовался им. Главное, не встряли. Одну банду, явно хунхузы, объехали незаметно, и два, разъедая японцев. Разминулись, в поле пережидали, пока мимо проедут. Сейчас же я возвращался, остановив колонну. Была ночь с 13 на 14 июня. Мы прямо по укатанной дороге ехали, а в стороне не получится, лошади в темноте ноги переломают. Поэтому разведку и вел, отбежав на километр от колонны. «Стой», — велел я, — «до рассвета далеко, рано вставать». «Что-то случилось, Илюша?» — спросила дородная женщина, жена командира одного из русских броненосцев. «Случилось. Нашел наших, из той колонны. Убиты все, даже дети». В тишине это слышали все, ахали, охали, кто-то плакал. В общем, переживали серьезно. Я же со возничими договорился, нужно похоронить наших, по-христиански. Одна лопата была в наличии. Задержимся, опасности я не видел. Те, кто это сделал, уже далеко, этими и успокоил. Так что остаток ночи, собирали убитых, многие убегали, пули нагнали, с молодыми женщинами и девушками забавлялись. Мы посчитали, в рабство никого не взяли, все тут. Это, к слову, на хунхузов не похоже, они на рабах хорошо зарабатывают и монету считать умеют. Больше на заказное убийство похоже. Вой стоял над общей могилой, но к полудню 14-го могильный холм недалеко от дороги стоял. Даже крест сбили. Кстати, японцы проезжали, проверили, дальше поехали. Конница была. Сообщили офицеру, что наших тут побили. Да, мои документы, дворянские, Илья во Владивостоке получил, я в хранилище держал, забрал у матушки. Свои и дочек, а также деньги, не отдала, считала, что у нее надежнее будут. Лагерь в километре разбили от могилы, там и отдохнули. А как стемнело, так и двинули. Четыре следующих ночи двигались тем же способом. Раз пять видел хунхузов и дважды японские разъезды. А тронуть нельзя, хотя очень хотелось. Одна банда в засаде стояла, обошли ее далеко стороной. Семья рядом, на мне и другие семьи, их безопасность, не дернешься. Тут уже японцев нет, встретили посыльного солдата, в Порт-Артур скакал, ночью вполне может проскочить. Да не в первый раз. Я сообщил, что с нами произошло, список погибших составили, велел передать. Не знаю, кто назначил этого подполковника старшим колонной, но это была большая ошибка. Тот, не владея информацией и отмахиваясь от предупреждений, повел людей на смерть. Хотя, может, наши и знают. Это дворянские семьи, что уехали, всех нашли, а из казаков, четырех не обнаружили. Могли и вырваться. Так и выехали на станцию. Тут армейцы стояли. Правда, поезда нет и когда будет, те не знают, но сообщили дальше. Телеграф-то работал. Доложились и о погибших, чтобы в списки внесли. Ответная телеграмма. Велели ждать, подадут небольшой состава. Мы и отпустили возничих, я расплатился, те, набрав припасов, покатили обратно в Порт-Артур. Надеюсь, доедут, как двигаться знают. Станция проходная, но деревня рядом есть, нам выделили дома. Тут поручик командовал обороной, так что обустроились, мылись после дороги, стирались. Поезд прибыл, но утром следующего дня. Паровоз и три вагона, вагон второго класса. Грузовой и теплушка с солдатами. Тут еще припасы гарнизону привезли. Так что мы погрузились, и нас доставили в Мугдин, где штаб армии, а там пассажирским поездом дальше. По пути семьи расставались, у каждого свой путь. Деньгами помогли Светлане Игоревне, чтобы до столицы точно доехали, а мы сели на поезд, что на Владивосток шел. То есть не сразу, опоздали на ближайший, ждали следующий. Не только моя семья, но и еще одна на нем двигалась. Той дворянки, жены командира броненосца, с ней четверо детей. Вот так и прибыли во Владивосток. Вся дорога, как покинули Порт-Артур и прибыли во Владивосток, заняла ровно 12 дней. Там расстались с семьей, с которой столько всего пережили. Мы наняли пролетку и к знакомым Евгении Павловны поехали, Илья там и жил, учась в гимназии. Дальше Евгения Павловна развернулась, на следующий день, как отдохнули с дороги и в баньке побывали, та стала искать дом на сдачу. Купить могли, но та не хотела, мало ли где муж работать после войны будет, не бросать же дом. Вот и искала по долгосрочной аренде, пока на год, там видно будет. Я же посетил гимназию, особо там не работали, каникулы, но некоторые преподаватели были, даже директора застал. В моих планах воевать в Порт-Артуре до конца, это кусок истории, я хочу видеть это своими глазами, но и пропустить учебный год не хочется. Поэтому пришел сдать экзамены за последний класс, экстерном. Даже платить не пришлось, шумиха с взорванными японскими крейсерами пока не улеглась. Матушка водила меня на разные званые вечера к именитым семьям, хвасталась, приглашения так и сыпались. Приходилось соответствовать. Набежали дружки Ильи, которых я не знал. Про потерю памяти благо, всем известно было, не обижались, что не узнавал. В общем, свободной минуты нет. Как я за 5 дней экзамены сдал, как герою мне пошли навстречу, часть предметов на себя директор взял, сам не понимаю. Я инженер, обучался в будущем. Там такая методика обучения, не чета местным. Главное не спалиться большими знаниями. И видимо не вышло, большими глазами на меня преподаватели смотрели, я явно выходил за рамки учебной программы за тот год. Однако ничего, сдал и получил документ об образовании, об окончании гимназии. На руки аттестат выдали, и матушка присутствовала. Она под это дело и Танюшу в женскую гимназию устроила. Кстати, дом та нашла. Никакой аренды, господский дом, из кирпича в один этаж, крытый железом, 6 жилых комнат, кухня и столовая зала отдельно, водопровод и канализация. Дому 5 лет, тут дома это не в столице, но 2500 пришлось отдать. На участке дровяной сарай, хозпостройка и баня. Не удивлен, Евгения Павловна всегда мечтала о своем доме. Да и хватит ей по съемным маяться. Не удержалась, выкупила, Оформление на нее шло. 4 спальни, гостиная и кабинет, библиотека. С мебелью выкупили. Вполне неплохой дом, мне он тоже понравился. Мы уже заселились, и район отличный. Дворяне тут селятся. Остальные деньги матушка положила на счет в банке. Это я посоветовал, а то быстро прознают о выплате. По крейсерам залезут, а так лежат в банке и лежат. Та 500 рублей оставила, на покупки, и на счет остальное. Молодец. Я никому не говорил, что собираюсь покинуть Владивосток. Пару раз посещал рынок, но и только. Приобрел 2 мешка кедровых орехов, люблю их, по 10 кило, они легкие. 2 мешка картошки, прошлогодние, но еще ничего. Муки купил 0,5 мешка, овощей немного. В общем, заполнил хранилище, свободного не осталось. Однако матушка явно почувствовала, что я собираюсь покинуть ее. Вечером за ужином та подняла этот вопрос, и мы серьезно поговорили. К слову, прислугу та наняла. Были повариха, горничная, что сейчас подавала блюда, и садовник, он же печник. Та после долгих лет экономии на всем, не стала устраивать шопинг, знала, как деньги тяжело достаются, и вполне неплохо справлялась с хозяйством. Выезд не покупала, вполне хватит наемных колясок, няню тоже не брала, сама справлялась. Правда, 500 рублей быстро утекали, но тут купить надо дров и угля на зиму, запас продуктов в погреб и на ледник сделать, зимняя одежда для всех, для дома что-то тоже. Вот и уходили средства. К слову, сегодня получили документы на дом. Все, он нашей семьи, отчего и отметили это в обед, в тихом семейном кругу. Новоселье для знакомых та в ближайшие воскресенье планировала провести. Так что поговорили, я подтвердил, что собираюсь до конца войны перебраться к отцу. Пока есть возможность, нужно поднимать благосостояние семьи. Отец этим заняться не может, на службе, а мне никто не запрещает, тем более на войне. Конечно, по краю всех мыслимых догм хожу, но и границу не переступал. В принципе, вот так заработать на войне, своей доблестью, считалось даже почетным, иначе такую награду бы не получил. С другой стороны, у дворянства, пластуны и такие диверсанты, как я, считаются подлыми войсками. Я как раз предложил нанять фотографа, сделать фотографии дома снаружи, внутри, с семьей. Приеду к отцу, покажу, ему тоже интересно, матушка заинтересовалась, а тут в дверь постучались. Наш истопник зашел, гости прибыли, целая группа самых известных купцов города, колясками своими всю улицу заняли. Пришлось выходить с матушкой, сестрицы любопытствовали с крыльца. Нам низко поклонились, и самый представительный купец, с шикарной бородой, представившись, а во председатель купеческой гильдии Владивостока, сообщил: «Ведомо нам, что ваш сын за оплату взорвал корабли японские, как нанятый лихой казак. Из-за войны этой убытки мы несем, чем быстрее закончится проклятое, тем лучше. Обсудили мы с купечеством и порешали, каждый вложился, даем 50 тысяч золотом, чтобы отрок ваш взорвал главный корабль японского флота, Микасу». Говорил тот хорошо, явно репетировал, составив речь. Сказать, что мы с матушкой были удивлены, значит, ничего не сказать, но я первым пришел в себя, сообщив: «Не вижу препятствий в вашем предложении, мне оно тоже нравится». «Ни за что», наконец вырвалось у матушки, однако ясно, что с купцами я договорился, так что мы совместно ее убедили. По сути, такое предложение полностью делает нас финансово независимыми. Матушка даже может подумать об имении, и не самом меленьком, о чем мечтала, станет помещицей. Взорвать флагман японцев я не видел сложности. Главная проблема — его найти, надо будет наведаться на главную базу японского флота. Подожду, рано или поздно тот там появится, так что мы совместно уговорили матушку. Дальше я с председателем купеческой гильдии ударил по рукам, дав слово. С утра тот с матушкой прокатится в банк, положит деньги ей на счет, а то тот векселя привез. Вечер, банк уже закрыт, после этого, можно сказать, услуга оплачена, можно действовать. А вот я заторопился, этой же ночью собрался покинуть город. Я понимал, что тайной такой уговор не станет, и вскоре японцы узнают о нем. Меня будут ждать, 100%, но это даже интереснее. Охота на охотника. И знаете, я решил посетить британцев. Эта мысль мне пришел, пока еще бежал впереди колонны пролеток, разведывая. Острая нехватка денег тут на втором месте. Япония — ручная боевая собачка британцев. А они не любят, когда им по кошельку бьют. Хочу банк ограбить, для этого и стоит подумать о британской базе, выхай вы. Понятно, все не возьму, я деньги уничтожу, взорву, взяв себе малый процент, такие планы. Так что поиски Микасы отлично ложатся на план посетить эту бузу. Поэтому я и был обеими руками за. Матушка делала вид, что она в полуобмороке, но меня не убедить остаться, так что вздохнула и стала собирать. Я половину обратно выложил, просто не нужно, а вот легкий свитер и куртку оставил, ночью на море прохладно. 200 килограмм консервами и одну баранью тушку выложил, подумав и одну полутушу говядины. Консервы в кладовку при кухне, а туши на ледник. Показал матушке, мол, запасы. Пусть из говядины тушенку варит, повариха умеет, я спрашивал, на зиму. После этого собрался, попрощался, матушка троекратно расцеловала, сестрицы слезы лили и обнимали, и направился к выходу. Можно было попросить у купцов динамита, но я его просто у японцев достану, найду. Вещь такая, должна быть, что по времени, чтобы добраться до Японии, то этот вопрос как раз и решили купцы. Скоро наш миноносец выходит, в порт Артур идет, с чем-то важным. Такое теперь частое явление, как дорогу перерезали на порт Артур. Уже договорились о месте на меня. Снаружи коляска ждала одного из купцов, на ней довезли до рейда, к причалам, где и стоял пришвартованный миноносец. Класс эскадренный. Ну да, мелкие могут и не дойти, запаса хода не хватит. Так что прошел на борт с вещевой сумкой в руках, уже ждали, дальше дождались двух припозднившихся офицеров, армейцы оба, с нами идут, и отойдя от причалов, двинули на выход. Стемнело, когда покинули рейд, выйдя в открытое море. Да уж, мотает кораблик, волны для него тут высоковаты. Видно, где-то шторм шел, и эти волны последствия от него. Оказалось, уже все знали об уговоре с купцами, места мало, меня в матросском кубрике устроили, и когда вышел на палубу, надев свитер, то капитан корабля, в звании лейтенанта, даже вежливо, с ехидцей в тоне, поинтересовался, где меня лучше высадить. Не нужно высаживать, будете проходить корейские проливы, я там сойду, ближе к Цусиме, там посты наблюдения, увидит. Тогда предложите сами место такое, Хаем, тот задумался. Есть местечко в проливе, недалеко от Пусан, там и сойдете. Хорошо, спасибо. Шли всю ночь, а вот день отстаивались в открытом море, внимательно отслеживая любые дымы на горизонте. Так что на следующую ночь прошли проливы, высадили меня на корейском берегу, а не на японском. Миноносец, забрав шлюпку, ушел, торопился дойти до своих, а я, достав свою лодочку, и под парусом пошел к Выхаевой, а с него начну, потом уже Микаса. Четверо суток добирался до нужной базы, с ветром попутным везло. Карты местных вод и компас был, купил в Владивостоке, так что не сильно плутанул. Дальше по берегу добежал, размяться решил, молодое тело требовало движения, там особо и рассказывать нечего. Двое суток ночами в городе и на военной базе, вел разведку. Днем там не мелькал, мое лицо во всех газетах, опознают еще. В первую ночь выяснил, где можно взрывчатки добыть, на военной складе, понятно, ну и где банк, их аж два оказалось в городе. А на вторую ночь, добыл 23 ящика взрывчатки, и к банкам, ликвидировал охрану, там по 10 ящиков на каждый банк, сам я брал только банкноты в пачках, их не отследить, в отличие от золота и камешков. 3 ящика оставил себе в запас, те по 10 подорвал, высчитал так, чтобы одновременно рванули. Набрал наличности на 7 миллионов фунтов стерлингов, 1 200 000 американских долларов и на 1 000 000 российских рублей, часть золотыми монетами, до полного хранилища на кости. Не знал, что у них столько рублей. Когда удалился от города, взбежав на холм, банки и разнесло, капитально, с хранилищами. Так что отбежал, вплавь от берега, достал лодочку и под парусом пошел к Японии. До рассвета успел удалиться 30 миль от берега, ходкая лодочка. По пути также питался готовыми блюдами, запас имелся. Я был вполне себе доволен, поэтому то, что на лодочке почти 6 суток до Японии добирался, с ветром не всегда везло, даже проблемой не считал. Должен подойти был как раз в темноте к берегу рядом с Сасеба, военно-морской базой японского флота. Там меня давно уже поджидают, вот и пусть ждут. Пока планы осуществляются, все идет как надо. Забавно, но у меня до сих пор из огнестрельного оружия один наган, из которого я ни разу не выстрелил. Была возможность перехватить пару раз солдат, что служили в британской колониальной армии, винтовки добыть, но не стал рисковать. Не хотел, чтобы операция сорвалась. Ничего, добуду пока на хунхузов охочусь. Ведь как, взорву Микасу и обратно во Владивосток, мне нужно отчитаться и получить свою порцию признания и восхищения. Не ожидали от меня такого, и правильно делаете. Я как был тихушником, так и им и оставался. Да надеюсь привлечь к себе внимание. Мало кто тут порталами балуется и обнаружит несовместимость в истории. Правда, надежда откровенно зыбкая, но я рискнул проверить. Так вот, вернусь во Владивосток, отчитаюсь, и через пару дней двину по чугунке обратно, тем же маршрутом, в Порт-Артур. Да, я мог бы попробовать договориться с капитаном какого русского миноносца, вряд ли откажут, но меня хунхузы интересовали. Устрою охоту на них. По ночам буду работать. Поищу тех, кто поработал против женщин-дворян, убив всех, даже детей. Должны знать, слухи ходить. Найду, кто это сделал, и уничтожу. А там дальше уже к отцу, и на месте увидим, как дело пойдет. Может, еще кто решил меня нанять. У Японии броненосцев еще хватает. Три вроде останется, как Микаса рванет. И нет, другие взрывать не буду. Мне за это не заплачено. Смех смехом, а так и есть. Итак, было 10 июля. Больше месяца прошло, как я в тело вселился, а столько всего произошло. До берега я добрался вплавь. Волны высокие, прибой, немного помотало, но выбрался на пляж. Там надел черную форму, сапоги и побежал вглубь острова. Там дальше определюсь, я вообще не уверен, что рядом с Асеба нахожусь. Ну вот и все, если флагмана в бухте нет, буду ждать, а пока глянем, что там и как. Проснулся я от жужжания мошек и укусов. Вчера всю ночь, до утра бегал. Да, не ошибся, бухта и база Сосеба. Не зря высмотрел ходовые огни какого-то крупного судна, что свернуло к берегу. Его на миг осветили прожектором, и оно исчезло. Сюда оно зашло. Это и стало причиной, почему я именно тут высадился. Остаток ночи преодолевал холмы и выходил к внутренней стороне бухты. Тут военная часть и гражданский порт. Довольно обширные водные пространства. И да, когда рассвело, я рассмотрел все четыре броненосца. А вот многое из увиденного удивило. Бинокль, морской, подарок командира миноносца, что меня до Кореи подкинул, показал кое-что интересное. Все броненосцы, да и корабли поменьше, окружены сетями. Там ходят патрульные паровые катера с вооруженными матросами. Да ладно это, метрах в 80 от моей позиции, скрытый окоп со станковым пулеметом был, кажется, Гачкисса. Там три японских солдата. Я бы не засек, но был конный объезд, проверяли посты, и старшим там был британский офицер, в своей форме. Жаль, ближе не подберешься, подслушать. Тот командовал, переводчик переводил, после этого поехали дальше. Я же скрипнул зубами от злости. Теперь ясно, кто надоумил японцев на все это, с сетями и охраной кораблей. Теперь еще и отходы пулеметами перекрыты, обложили. Похоже, Микаса тут приманкой работает. Да пофиг, все равно взорву. Я отполз в кустарник и уснул. Вроде высоко, тут метров 200 до уровня моря, и влажных участков нет, откуда мошки. Да еще днем, время часа три уже. Пока же осмотревшись, откинул одеяло и сел. Помыл лицо из фляжки, справил нужду, прибравшись, и сел завтракать. Место отличное, поглядывал вокруг в бинокль, но главное подходы к Микасе, запоминая. Этой ночью рвану ее, нечего тянуть. Одно меня беспокоило, если британцы не сглупили, а они о себе не позволяют так думать, то погреба снарядные на броненосцах, пустые. Я бы так и сделал, после возвращения из похода опустошать все опасное. Однако узнаю об этом, только когда на борту побываю. Так что так и так рисковать буду. Еще меня заинтересовал пулемет, с радиатором на стволе, явно на треноге. Вещь в хозяйстве нужная, стоит прибрать к рукам, когда отходить буду, поэтому место, где пулеметная точка, запомнил. Вот только хранилище полное. Правда, есть два патронных ящика, довольно тяжелые, а винтовки японской под них не было. У пулемета под французский патрон система. Выкину. Еще три ящика с динамитом, а лучше два, на Макасу уйдет. Надо бы еще место. Вот и обдумывал, что еще скинуть, чтобы для пулемета место было. Однако это не важно. Меня кое-что поразило. Под самый вечер я посыльного увидел. Это был велосипедист. В гору по тропинке поднимался, вставая на педали и своим весом нажимая. Правда, устал быстро, соскочил и стал толкать велосипед наверх, а потом вообще закинул раму на плечо и с ним быстро стал взбегать в гору. с велосипедом на плече. Он что, алюминиевый? А ведь похоже. Одно ясно, надо брать. Поэтому до темноты я отслеживал, куда укатил этот велосипедист. Даже место наблюдения сменить пришлось, пока не определился со зданием, в котором тот скрылся. Похоже, почта. Как стемнело, я быстрыми перемещениями, иногда ложась, добрался до города и того здания. Вскрыл дверь, почта и есть. О, тут даже 4 велосипеда. Достав огарок свечи, она уже горела, осмотрел велосипеды. Даже попробовал на ходу, коридор небольшой, но позволял. Выбрал 2 лучших, с самым легким ходом, весили те немного, килограмм по 20 от силы. Я те 2 патронных ящика по пути в воду скинул, есть место для них. После этого на велосипеде, как местный, доехал до берега, правда, плыть к броненосцу не пришлось. Кстати, ярко освещенный тот, и прожектора бегали по волнам. Чертовы наглые. Я приметил, как из местного ресторанчика пяток британцев выходит, часть в офицерской форме, часть в гражданской. Там был и тот, что посты объезжал. При свете фонаря опознал, затаился, и когда те стали расходиться по местам проживания, видимо, у офицера дежурство закончилось, подвыпившим был, нагнал и вырубил, дальше на загривок, на пустырь, тут несколько домов сгорело, и приведя в сознание, стал допрашивать, связанного и с кляпом во рту, вынимал, когда хотел услышать ответы, жестко допрашивал, ну как я и думал, погреба кораблей пусты, вынули и на берег свезли, так что отменяется заплыв, однозначно, тело офицера я скинул в воду у пирсов, захлебнулся, в легких вода, а сам за ночь перебрался к судоходному проливу, по которому корабли и суда покидают эту бухту и рейд. Ждать на рейде смысла нет, когда броненосцы подготовят к выходу, снаряды вернут, вот тут на выходе и подстерегу. Использую опыт проникновения на Ниссин, проделав отверстие в борту. Я как-то другого выхода не видел. Главное, чтобы не днем выходили, мой заплыв к борту иначе засекут, как и попытку проникновения. Хотя если увидеть подготовку к выходу и ранее занять позицию посередине фарватера, то можно перехватить Микасу и днем рискнуть. Я на холме устроился, тут и пролив, и рейд с боевыми кораблями видно, увижу, что началась подготовка к выходу, загрузка, успею 10 раз занять позицию, даже выспался. К слову, в городе заметна суета, солдаты бегали, видимо, все же плохо я изобразил случайную смерть офицера. Следов на теле нет, выпивший, но видимо все равно что-то заподозрили, поиски шли. Ладно, поищут и прекратят. Следующие 9 дней броненосцы рейд не покидали. Уже 21 июля наступило. Я время убивал тренировками, тут и физические нагрузки, боевой комплекс, и тренировки по задержке дыхания. Удивлен выдержке японцев, но именно на 9-й поднялась суета и началась погрузка боеприпасов и всего необходимого. Авральное, но все равно времени и сил на это уходило изрядно. Думаете, я рванул сразу к проходу? Нет, несмотря на то, что время ближе к часу дня, думаю, японцам на все про все часа 4 потребуетесь, а то и больше. Я на велосипеде стал по тропинке скатываться в сторону перекрестка дорог, а к пулеметному посту, за все время их не сняли. Это не тот, что я ранее видел, ближе от моего точки наблюдения. 3 солдата там, хранилище я подосвободил, есть куда убирать, а я от денег избавился. Не навсегда, понятно, просто скрыл на время, делать нечего было. Перебирал, что внутри хранилища имею, а 30 кило мелочью освободил, и решил сделать схрон, сухой, чтобы банкноты не испортились. А схрон делал с помощью хранилища в стене крепкого известняка, блоки камня, что вынимал, скидывал в море. Место нашел подальше от того, где наблюдал за рейдом. После подрыва Микасы тут все обыщут, могут и найти место стоянки, поэтому и подобрался подходящие скалы, километрах в 5, там и сделал глубокий грот, одним камнем заткнув пробку выхода, и порядок. Снаружи не видно, что тут проход. Внутри почти все фунты и золото. Оставил только 50 тысяч фунтов стерлингов, 50 тысяч долларов САШ, рубли вот при себе все оставил. Так что почти 240 килограмм свободного имею. Главное, лицо перед солдатами не засветить. Мои фотографии даже в японских газетах были, под заголовком «Ахтунг», ну и там дальше по-японски. А сделал вот что, банально подкатил к ним и сдался. Та счастливые да нельзя окружили, один на прицеле винтовки держит, 2 быстро обыскивают, откатив велосипед в сторону, весело переговариваясь. Японцы, похоже, насчет меня серьезно так перебдили, на передовой пулеметов не хватает, а они их тут держат. Я 7 таких пулеметных точек насчитал, и это те, что заметил по объездам, а так особо не приглядывался. Убрав 2 в хранилище, кинул в 3-го нож, тому плашмя попало, ошеломив, что мне позволило рывком сблизиться и его касанием убрать. Дальше достал тела японцев, снял 3 винтовки, новенькие, подсумки к ним, пулемет забрал, говорю же, гачкис, 6 запасных лент и 2 ящика с патронами, ну и 3 ранца. Все прибрал, потом переберу. Тела в окоп, а сам покатил обратно. Пока броненосцы ждал на берегу, перебрал свежие трофеи, часть выкинул, часть оставил. 2 винтовки сбросил, 1 оставил. Мне и 1 хватит. Новую самую на вид, механизм и ствол тоже в порядке, оставил. Кстати, это не Арисака, с интересом повозился и изучил. 8 мм, мощный калибр, трубчатый магазин на 8 патронов. Не зря те 2 ящика патронов выкинул, там калибр 6,5, все равно не пригодились бы. С 3 солдат получился боекомплект в 150 патронов. 2 лишних ремня с подсумками тоже выбросил, пустые, понятно. Лишний вес. Да, у старшего поста еще был револьвер, к нему 3 десятка патронов, тоже сохранил. Когда густо задымило, приближаясь, я уже разделся и поплыл к фарватеру. Плыл под водой, на миг выныривая, и то, можно сказать, одни губы и нос, набирал воздуха и дальше. На вершинах наблюдатели могут и засечь, но я рисковал. Плыл и иногда осматривался. Вот проскользнули стремительные силуэты 6 миноносцев. Потом покрупнее и, наконец, толстяки пошли, все 4, кстати, с ними было 3 броненосных крейсера, видимо, для усиления взяли. Может, русская эскадра рейд покинула, агенты сообщили и рванули на перехват, поди знай. А пока я ожидал подход броненосцев, подрабатывая, чтобы быть на пути Микасы. Я ее силуэт за эти дни отлично изучил, а тот крупнее всех и флаг адмиральский часто поднимали. Так вот, ожидая флагман, я вспоминал ушлых купцов Владивостока. Да, понятно, я сразу понял их чаяния. Это как завить о себе, что о них даже император Николай услышит. Уверен, в газетах сразу начнут писать статьи о купцах, что спонсировали уничтожение флагмана. Сами проплатят. Одно дело помогать деньгами госпиталю или на другие важные нужды. Кто об этом узнает? Но взорванный флагман противника, он привлечет к ним внимание. Я же говорю, ушлые. Теперь им пойдут серьезные контракты, и полицейским их не тронуть, за мелкие прегрешения. Их вклад в войну будет оценен высоко. Заработают миллионы на волне своей популярности, кинув мне кость в 50 тысяч, пусть и золотыми рублями. Это они молодцы. Вот только я знаю, что такое купечество. Увидев, что дело сладилось, на волне эйфории, самые крупные купцы лично будут заказывать уничтожение оставшихся броненосцев, чтобы на этом прославить себя лично, и на оплате стесняться не будут. Там можно и поторговаться. А что, заработать так, например, 1 000 000 за следующий броненосец, я не против. Как видите, я все давно продумал, принял и даже развил мысль для дальнейших контактов. А они будут, что я купцов не знаю. Понты для них, это все. Выдумывать я ничего не стал. Шансы проникнуть на Микасу днем, а до заката 3 часа оставалось, сразу лишены любого шанса. Заметит, слишком много глаз. Как уцеплюсь за броню и начну отверстие проделывать, расстреляют к черту, так что позволил себя засечь сигнальщиком. Сразу сигналы пошли, броненосцы в стороны разбегались, а ко мне рвануло 2 миноносца. Не скажу, что большие, не истребители. На их борты подняли меня, опознали сразу. То, что я в одних кальсонах был, вызывало смех у японских матросов. Понятно, адмирал того затребовал меня к себе, на что я и рассчитывал, так что подошли к борту Микасы, и по забортному трапу поднялся наверх. Меня даже не связали, 2 матроса с винтовками рядом гордо вышагивали, и все. Так в одних кальсонах и вели, я так понял, чтобы адмирал полюбовался. Смейтесь, смейтесь, план работает, я на борту Микасы, дождусь темноты, а там мое время. Адмирал отлично знал английский, начал интересоваться, что и как. Я с легкой улыбкой, кстати, нас сфотографировали, на борту флагмана, оказывается, был британский корреспондент, сам фото делал, я не против был, показал знак победы. А так эскадра шла дальше, мощные машины работали, видимо, отправлять меня на базу не стали, что хорошо. Я же описал, как добрался от Владивостока до Японии, почти 20 дней кружил у базы, подбирал возможность проникновения на борт флагмана. Оплачено, нужно взорвать флагман. Японцы какие веселые, посмеялись и отправили в каземат местной гауптвахты. И она на борту была. Я часа два полежал на койке, как раз с тарелки итальянской пасты поел, сколько не экономил, но это последнее, когда дверь открылась и зашло два британских офицера, военные моряки, советники, что присутствовали на борту. Интересовали их банки, взорванные в Выхаевой, мол, там использован динамит, а при диверсиях я его легко использую. Не моя ли работа? Похоже, ткнули пальцем в небо и попали. Оно мне надо, чтобы на меня думали, я же делал большие глаза. Мол, мне откуда знать, кто там поработал, я в Японии действовал. Не скажу, что убедил, но и эти решили посмеяться надо мной. В Японии я буду казнен, даже не военнопленный. Не являюсь военным и под правила не попадаю. По сути, убивец гражданский, а там с этим строго. Будет суд, освещенный в прессе. Да за уничтожение тех итальянских крейсеров и миноносца. А кто вам сказал, что у меня не вышло? С улыбкой сказал я. Главное попасть на борт Микасы, а дальше все просто. Те дернуться не успели, как я их убрал в хранилище, как раз место было. Достав по очереди, раздел и подобрал из комплектов их формы, своего размера. Почти угадал с размером. Дальше, убирая куски переборки в стене, попал в соседнее помещение и снова стенку изувечив, убрал часть. Там дальше вышел в коридор, у двери гауптвахты даже два часовых, направился к кормовому снарядному погребу. А он ближе был. Совсем рядом машины работали, шумно тут. По времени уже темнеть должно, так что пора. Особо лицо не светил, хотя пару раз встречные матросы были, а у кормового снарядного погреба аж трое солдат с винтовками, и унтер. Или кто он там, сержант короче. Я не стал их бить, оно мне не нужно. Главное, где снаряды хранятся, выяснил, обошел, и найдя соседнее помещение, пустое, прачечное похоже, прорезал переборку в снарядный погреб. Там один ящик динамита достал, спрятал среди штабелей снарядов, подсчитал длину шнура на 5 минут и поджег шнур. Убедился, что порядок, через отверстие выбрался обратно в прачечную. Отверстие сразу и не рассмотришь, за мойками, и покинув помещение, направился наверх, по переходам. Один матрос, похоже, опознал, открыл рот, тараща глаза, но я прыгнул на него и убрал в хранилище. Дальше выбрался на палубу. Черт, темнело, но еще светло, на полчаса раньше начал. Сразу прыгать за борт не стал, встал у лееров, облокотившись о них локтями, наблюдая за другими кораблями и поглядывая на циферблат золотых карманных часов. Трофей с одного из британских морских офицеров. Всего 2 минуты шнур горит. Прыгну, тревога поднимется, понятно, пошлют осмотреть погреба. По дымку отгревшего шнура могут и найти место закладки. Так что, когда до подрыва осталась минута, я убрал часы в хранилище и прыгнул за борт, посильнее оттолкнувшись. Понятно, тревога поднялась, да поздно. И энергично загребая, я поплыл прочь. Фуражку потерял, но пофиг. А когда отсчет пошел в минус, резко нырнул, загребая на глубину. Тут и проснулся вулкан. Тряхнуло. Отлично, не успели. Так что продолжал плыть прочь, иногда высовывая часть головы, продышаться, и дальше под водой. Одежда и сапоги стесняли движение, но убирали плавучесть, даже чуть на дно тянули. Порядок. На Микасу успел глянуть. Там кормы не было, и задирая нос, изувеченные остатки корабля быстро уходили по воду. Задание выполнено. А у меня начались прятки с японцами. Те от злости из всех стволов по воде лупили, однако ночь скрыла. Японцы упорные. Второй час как флагман погиб, а искали меня, обшаривая все прожекторами, так что я плыл брасом в сторону Кореи. Лодочку не достать, засекут, но и так неплохо плыл. Форму уже скинул, нагишом плыл, мне вполне комфортно. Кстати, на полчаса прожектора погасли, я понял уловку, лодочку не доставал, и когда те снова заработали, все обшаривая, только кивнул. Уловка так себе, да и не сработала, а под утро все же достал ялик, с трудом забрался на борт, много сил потратил, натянул сухую одежду и, подняв парус, пошел прочь, в сторону проливов. Я возвращался во Владивосток своим ходом, да по пути от мусора избавился, вроде тела матроса. Нормально, за 3 суток добрался, ветра сильные, помогли. Пару раз дымы на горизонте видел, и все. Дальше тихо на пустынный берег, как раз светало, до города 3 километра было, и на велосипеде до дому. Мои к завтраку выходили, вовремя. А тут радости писк, сестрицы на мне висли. Правда, не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда. В смысле, забрал деньги? В шоке спросил я, когда матушка сообщила, что приезжал председатель купеческой гильдии, это 2 дня назад было, и потребовал вернуть оплату. Объяснил тот это тем, что во всех британских, и теперь наших газетах, статьи вышли, что меня взяли, когда на Микасу пытался проникнуть. Через телеграф вести разошлись быстрее огня, а работа не выполнена, тот сразу и примчался за деньгами. Матушка и так была не нервах, тоже узнала, что меня задержали, хорошо еще живой, так что та без вопросов скаталась и деньги сняла со счета, вернув торгашу. А вчера вечером внезапная новость, Микаса взорвана, только торгаша что-то на горизонте нет. Жаль, то что он сделал, ставит крест на возможности договориться с другими купцами. Этот торгаш умрет, и демонстративно, нужно это показать, кидать меня не стоило, но так, чтобы подумали на меня, а доказательств не было. Я же успокоил матушку, мы позавтракали. Пока баньку топили, я отъехал, и вернулся со 100 000 рублей банкнотами. Мои трофеи от англичан, мол, торгаши извинялись, даже сверху накинули, мы в банк съездили. Потом банька была, вся одежда в стирке, уже сохла во дворике на натянутой веревке, когда несколько колясок подкатило к нашему дому, и отдуваясь, одну покинул председатель, я чай пил, в домашней одежде, сидел за столом, в кабинете, просматривал старые газеты, матушка на все подписалась, с ним еще несколько торгашей было, как отбирать, один быстро прискакал, а как возвращать, помощников набрал, матушка встретила их в гостиной, то, что я за спинкой ее стула стоял, хмуро глядя на них, те спокойно встретили, видимо знали, что в городе, в банк ездили, могли видеть, вы же вернули деньги, удивилась матушка, когда тот векселя начал возвращать, быстро взглянув на матушку, я сказал, пошел вон торгаш, рука что скрыта была ногой, на миг появилась, и там стальной клинок ножа был, тот все понял, мы не друзья, враги, и ответка будет, сгорбился, векселя не забрал, на столе лежат, и также молча покинул наш дом, за ним остальные, подавленные какие-то, я же велел отправить векселя обратно к торгашу, мол, нам чужого не надо, и пусть матушка задумчиво поглядывала на меня, я занялся делами, объехал все редакции газет, мне не нравилось, что написано в их статьях, обещал разгромить их, нанять молодчиков и адвокатов, убытки понесут такие, что вынуждены будут закрыться, в общем, страху на редакторов напустил, и те срочно начали верстать в новых газетах статьи, выдавая опровержение по вчерашним статьям. Купечество Владивостока никакого отношения к взрыву Микасы не имеет. Деньги оплаты отобрали сразу, как слухи пошли, что я был задержан, а так дела не делаются. Нет оплаты, нет к взрыву их отношения. Также у меня взяли интервью. Я и пояснил, главное попасть на борт корабля, вот и позволил арестовать, дальше все легко, по подрыву. Сегодня газеты должны выйти, вот так и вернулся, а в вечерних газетах все, что я указал, и было в статьях, в общем, купечество я опустил ниже плинтуса, в статье мое интервью было написано, мол, доверия теперь к торгашам нет, такие заказы у них брать больше не буду, те со своим председателем сами разберутся, такую подставу ему точно не простят, и трогать его в ближайшие дни не буду, будет время, достану. Это и после войны можно будет провернуть. Я не забываю ничего. 3 дня я пробыл в городе и просто свалил. Порт-Артур поехал. Да устал. Матушка по приемам разным водила, какие только приглашения не присылали. И да, матушка поняла, что деньги не от купцов. Сначала ей свою версию описал, та нехотя приняла, потом на паре званых вечеров. Объяснил так, меня допрашивали британские офицеры на Микасе, один показал портфель полный пачек банкнот, мол, эти деньги пойдут на оплату их агентов, наших предателей в Порт-Артуре, чтобы разваливали оборону и вреди как могли, а когда я поджег шнур и бежал наверх, то встретил офицера с портфелем, отобрал ношу, отправив того в нокаут, и прыгнул с портфелем за борт, там разбитая доска, на ней доплыл до Японии, она недалеко, увел парусную лодочку и во Владивосток. Даже в газетах эту мою историю написали. Вроде прошло. Трофей матушке выдал вместо денег торгашей, в этом и признался. И мне посочувствовали, даже поблагодарили. Что странно, власти и моряки эскадры во Владивостоке мной не заинтересовались, вообще от них никаких телодвижений в мою сторону не было. Из столицы тоже молчок. Странно все же, а так устал от всего, вот и сообщил матушке, что к отцу собираюсь. Та засуетилась, со сборами помогла, фотографии уже сделаны дома и комнат, выдали с собой. Еще сопроводила с сестричками до вокзала, и я, махая рукой в окно, отбыл в сторону Хабаровска. Все, тут тишина, можно перевести дух. О том, что я отбыл, мы не освещали и никому не говорили, попросил об этом. В городе я знаменитость номер один, не хватало толп провожающих. Да, свой второй велосипед я Танюше подарил и даже научил кататься. Матушка ей женские шаровары купила, да и себе тоже. Оказывается, та сама хотела попробовать, так что катались иногда. Да что за три дня успеешь, мизер. Если бы мной как неведомой зверушкой не интересовались, не любопытствовали, я бы больше отдыхал, но чего нет, того нет. Матушка, кажется, тоже поняла, что перегнула, но особо не раскаивалась. Такие знакомства завела, сама дивилась. В газетах клеймили жадных купцов, те приезжали, извиняться, матушка принимала, я не выходил, мне их извинения не нужны. Пошли они, а матушка тоже выслушивала и на дверь указывала, общаться с ними не желала, а новых ходоков уже не принимала, первого раза хватило. В Хабаровске, пока поезд стоял, паровоз пополнялся углем и водой, я попрощался с соседом и быстро покинул купе, с двумя вещевыми сумками, затерявшись на станции. Да даже в поезде покоя нет, ходили ко мне даже из других вагонов. Кто-то слух пустил, на проводника думаю, и бродили поглазеть и полюбоваться. Даже соседа довели, пожилого врача. Там ведь и наглые были, я сплю, не стеснялись подойти и потормошить, будя, чтобы свои вопросы задать, как да что. И ведь не выкинешь с поезда, матом не обложишь. В хорошем смысле любопытствовали и благодарили. Просто их много было, как поветрие. Жаль, вагон второго класса, тут коридоры. В первом выходы наружу из купе, по вагону не походишь. Однако его не было в составе этого поезда. Второй да третий, печально. Так что до вечера перекантовался на станции, и когда грузовой эшелон пошел в нужную сторону, забрался на открытую грузовую платформу с лесом, и на нем дальше. Лучше так, на перекладных. Идея оказалась стоящая. За трое суток добрался до Мугдина. В город въехал на крыше войскового эшелона, даже сбежать успел раньше, чем поймали. Ну и на велосипеде, двигаясь ночами, направился к Порт-Артуру. Часть пути проехал на эшелоне, что двигался в ту же сторону, а заметил, как нагоняет со спины, дорога рядом с путями была, убрал велосипед, и разбежавшись, хотя эшелон быстрее шел, ухватился за скобу, и так на площадке и сидел. Сам спрыгнул, когда светать начало, километров 100 за ночь проехал, надеюсь, так и катил. Наконец наши окопы мелькнули и японские войска пошли. Тут я уже начал работать плотнее, прочесывал степи, две мелких банды хунхузов уничтожил, в одной два десятка, в другой полтора, пулемет использовал, в светлое время уничтожал, но они о том убийстве дворян ничего не знали, слышать слышали, но не знали. Посетил и могилу, поправив крест, и дальше. Эти места я давно хотел посетить, все же задержусь тут. Не зря, за следующую неделю, уже давно август начался, еще три банды взял, и в одной язык сообщил, что в курсе кто там поработал. Это японские драгуны были. Я ему поверил, тот в таком состоянии был, что желал, чтобы его быстрее добили, врать ему смысла не было. Значит, японцы, пока я хунхузов искал, японцев тоже бил, если высокие шансы уйти потом были. Вообще пулемет этот не очень удобен, тренога высокая, щита нет, ответную пулю словить легко. Так я в обозе одном, подкравшись, знакомые ящики с патронами нашел, как раз для гачкисса. Убирал в хранилище по несколько штук, и отбегая, сделав схрон у ручья, вся земля в воду сброшена, убирал ящики внутрь, опустошил три повозки, спрятал почти 50 тысяч патронов, так что уверенно работал пулеметом. Запасы сделаны, время от времени пополнял из схрона, даже по японцам бывало работал неплохо. Причем, сначала подкрадусь к ночному лагерю, изучу подходы, как отходить буду, наверху склона оврага лопаткой рыл ямки, чтобы пулемет пониже был, ствол в 10 сантиметрах от земли. Потом выстрел по часовому, что у костра маячил, из винтовки. Тот падает, тревога поднимается, японцы собираются, офицеры командуют. Я еще пару выстрелов делаю, прицельные по офицерам, и строй солдат спешит ко мне. Вот тут уже по плотным порядкам всю ленту выпускаю. У меня мягкие ленты, по 200 патронов каждая. Дальше бегу прочь по оврагам, если они есть, да на велосипеде прочь. Ночь скрывает. Трижды такие засады устраивал. Дважды для отхода условия плохие, не рискнул. Да и слухи про мои уловки наверняка уже разошлись. Больше под возможный пулемет строем не пойдут. Однако бил тыловые части и ночные стоянки пехоты. Драгун не встречал. К слову, с хунхузов трофеи тоже были. Новенькая винтовка Мосина и патронов сколько мог добыть, забрал. Еще 300 патронов к той винтовке, что в Японии взял. Хорошее оружие. Ну и пистолет-карабин Маузер, в деревянной кобуре. К нему всего 100 патронов. Больше не набирал, достаточно и того, что есть главное оружие. Это станковый пулемет. А теперь выяснилось, что там драгуны развлекались. Ясно, буду искать драгун, допрашивать разных языков, особенно офицеров. Они должны знать, кто там командовал, что за подразделение. Найду, кто там это провернул. Хунхузов добил, вслушиваясь в ночь, я тут пулеметом по лагерю их поработал, и винтовкой точечно добивая любое сопротивление. Почти 100 их тут была, впервые такую банду беру. Десятка 3 точно ушло, ускакали, вот и ожидал возвращения. Пока тихо, сильно значит напугал. Сейчас же поисков чего ценного, нашел мелочь, и покатали на велосипеде прочь. Пулемет, отъехав, обслужил, дав остыть и ленту зарядил. Осталось 6 запасных лент, и запаса патронов уже нет. Я по хунхузам 3 ленты выпустил. Надо схрон навестить, пополнить. А тут укатил километров на 20 и наткнулся на обоз японцев. До рассвета час. Прикинул все и решил глянуть, что везут. Солдат не так и много, тыловики тут. Идут к передовой, что со стороны Порт-Артура. Я уже в курсе, что там бои на походах идут. Все, окружен город из суши. А груз оказался такой, что хоть плачь, места в хранилище для него не было. Ладно, патроны к моему пулемету. По сути, весь обоз с ними был. И рис в мешках, на 3 повозках. Но 6 таких же пулеметов Гачкис, с треногами, в пока в разобранном состоянии. Это уже интересно, а свободно всего 50 килограмм, в основном за счет потраченных припасов и патронов. Один пулемет с треногой уберу, они не такие и тяжелые, и запас лент, причем ленты не как у меня мягкие, мне повезло, а жесткие, по 25 патронов. Я, кстати, сравнил, пулеметы-то разные, моя модель 1900 года, на ствольной коробке выбита, а эти 6 1897 имели клеймо. Видимо, разные модификации. Я пока ничего не брал, а укатил по дороге в ту сторону, куда японцы ехали. Нужно на дневной переход удалиться, там как раз удобное место, с водоемом, думаю, к вечеру доберутся, там я и буду ждать. Успею за день и схрон сделать, не один, а ночью умыкну, причем все, включая рис, и по схронам. Пригодится это все.